Председатель, провожая взглядом удалявшуюся из зала фигуру свидетельницы, снял очки. Прямые лучи летнего солнца подчеркивали бледную малокровную кожу. «Что-то решает? Что-то решает?» Глядя на его лицо, с легкой дрожью думал Хонда. Он не был уверен, что председатель покорен очевидной красотой фигуры Макико. Хисамицу, сидевший за высокой судейской кафедрой, выглядел скорее одиноким стражем, наблюдающим мир с башни своего возраста, с вышки законной справедливости. Благодаря дальнозоркости он мог видеть все как на ладони. Наверняка он пытается прочитать по спине спокойно удаляющейся теперь Макико больше, чем узнал из ее дневника, безупречного поведения и абсолютно точных ответов во время свидетельских показаний. По спине, подчеркнутой летним оби, удаляющейся туда, в дикую пустыню, где нет ни цветов, ни зелени, пустыню чувств. И он сейчас явно что-то понял, даже если он не обладал талантом видеть насквозь, он по меньшей мере хорошо знал человеческую натуру. Председатель обратился к Исао. «Все ли верно в том, о чем говорила сейчас свидетель Кито?» Хонда сильно прижал указательным пальцем красный карандаш, который катал по столу, и весь обратился вслух. Исао встал. Хонду обеспокоили крепко сжатые кулаки и заметная легкая дрожь. На белой груди, видной в вырезе куртки, посверкивали капельки пота. «Да, все правильно», — ответил Исао. «Председатель, вечером 29 ноября ты посетил Макико Кито и сообщил, что изменил свое решение». «Исао, да». «Председатель, и состоявшийся между вами разговор был именно таким». «Исао, да». «Только, председатель, что только?» «Исао, я чувствовал другое». «Председатель, что значит другое?» «Исао, я чувствовал... Я был очень благодарен за все и Макико, и генералу Кито, поэтому хотел накануне решающих событий хотя бы коротко проститься, а после событий, ведь я раньше, в общем, говорил о своих целях и подумал, мало ли что случится, нельзя, чтобы она оказалась втянута. Чтобы убедить ее, я притворился, что колеблюсь, обманул ее, разочаровал. Так я пытался разорвать свою, ее привязанность. Все, что я говорил тогда, было неправдой. Я обманул ее». «Председатель, вот как? Ты хочешь сказать, что тогда твои намерения ничуть не изменились?» «Исао, да». «Председатель, может, ты говоришь так, чтобы скрыть от товарищей свою слабость, свои колебания, о чем и свидетельствовала Макико Кито?» «Исао, нет, это не так». «Председатель, на мой взгляд, свидетельница Кито не из тех женщин, которых так просто обмануть. Тебе не показалось тогда, что она только делала вид, что успокоилась?» «Исао, нет, ведь я тоже говорил всерьез». Хонда, слушая эти вопросы и ответы, мысленно аплодировал тому, как Исао неожиданно легко выходил из трудного положения. Наконец, когда его загнали в угол, Исао проявил сообразительность взрослого. Сейчас он сам нашел единственный способ спасти и Макико, и себя. Во всяком случае, в этот момент Исао не был молодым глупым животным, прущим напролом сквозь чащу. Хонда принялся вычислять. Для обвинения, так сказать, в подготовке, недостаточно простого выявления преступных намерений, необходимо указать действия, которые, по меньшей мере, доказывают то, что подготовка осуществлялась. С этой точки зрения, показания Макико, исключительно по поводу намерений, а не как не действий, суд не мог использовать ни за, ни против. Однако, если принимать во внимание убеждения судей, тогда другое дело. Ведь в статье 201 Уголовного кодекса, определяющей обвинение в подготовке убийства, было написано о возможности освобождения от наказания в зависимости от обстоятельств дела. Убеждение судьи, который должен был учитывать эти обстоятельства, во многом зависели от характера стража закона. Хонда не был уверен, что понял характер председателя Хисамицу, хотя ознакомился с некоторыми его прежними постановлениями. В этом смысле, как адвокат, он поступил мудро, представив судьям в качестве данных, необходимых для формирования убеждения, противоречащие друг другу факты. Если верно то, что судья – человек эмоциональный, то при определении обстоятельств дела он, опираясь на показания Макико, будет колебаться по поводу преступных намерений. Если же судья – адепт идеи, человек с убеждениями, его должны тронуть чистые возвышенные помыслы Исао. К чему бы судья ни склонялся, важно подготовить ему для этого материал. Можешь говорить все, что угодно, настаивать, обнажать душу, но ограничь все, что связано с кровопролитием, душевным порывом, намерением. Это единственный способ спасти тебя, снова мысленно взывал Хонда. Председатель, так в чем обвинять? В действиях или намерениях? В письменных показаниях тоже много всего, в чем ты полагаешь связь между намерением и поступком. Исао. Что? Председатель. Ну, конкретно. Почему недостаточно просто цели? Просто быть преданным родине, патриотом. Почему обязательно надо было замышлять действия? Действия противоправные. Я имел в виду это. Исао. Я хотел воплотить философский принцип школы Ван Янмина. Знание без действия не есть знание. Если я знаю об упадке нынешней Японии, о темных тучах, скрывающих ее будущее, о нищенской жизни крестьян и страданиях бедняков, знаю, что все это следствие прогнившей политики и антинародной сущности финансовых олигархов, повернувших на пользу себе политику и преградивших дорогу свету милосердия нашего великого императора, то мне ясно, что, зная, я, так сказать, должен действовать. Председатель. Не так абстрактно. Ничего, если это займет время, но расскажи о том, как ты пришел к этому, что чувствовал, чем возмущался, как принял решение. Исао. Хорошо. Я подростком серьезно занимался кендо, но как-то подумал, что во времена реставрации Мэйдзи молодежь с мечом участвовала в настоящих сражениях, боролась с несправедливостью, совершала великие дела. И почувствовал, что меня не удовлетворяют тренировки, упражнения на бамбуковых мечах в фехтовальном зале. Однако тогда я особенно не задумывался о том, что я, собственно, должен делать. В школе нас учили, что в 5-м году Сёва в Лондоне состоялась конференция по ограничению вооружений. Нам навязали унизительные условия, и безопасность великой японской империи оказалась под угрозой. когда обнаружилось, что обороноспособность страны в критическом положении, тогда и произошел этот инцидент. Сагоя стрелял в премьера Хамагути. Я решил, что темная туча, накрывшая Японию, это не метафора. Начал спрашивать у учителей и старших, что делается в стране. Сам читать разные книги. Постепенно я стал замечать социальные проблемы и был поражен затянувшейся в Японии депрессией, которая была вызвана мировым кризисом производства и бездеятельностью, пассивностью наших политиков. Армия безработных достигла 2 миллионов человек. Те люди, которые раньше уезжали в город на заработки и посылали семье деньги, теперь возвращались в деревню и приумножали число бедствующих крестьян. Говорят, что у ворот храма Югёдзи в Фудзисаве, где бесплатно давали кашу тем, кто, не имея денег, пешком возвращался на родину, было просто столпотворение. Правительство же абсолютно бесстрастно взирало на эти серьезнейшие проблемы, и тогдашний министр внутренних дел Адати во всеуслышание заявлял: «Платить пособие по безработице значит плодить бездельников и лодырей. Я считаю необходимым всеми силами препятствовать этому». В следующем году случился страшный неурожай в районе Тохоку и на Хоккайдо. Люди продавали все, что можно продать. Дома, землю. Семьи жили в тесных конюшнях, в пищу шли корни трав. Желуди. Появились наклеенные объявления: «Проконсультируем, если вы хотите продать девушку». Нередко можно было видеть, как в слезах прощаются отправляющиеся на службу солдат и младшая сестра, которую продают в публичный дом. Неурожай, а также сокращение финансирования в условиях отмены эмбарго на золото ложились тяжким бременем на плечи крестьян. Кризис сельского хозяйства достиг своего пика. Наша благословенная страна превратилась в дикую пустыню, где народ стонал от голода. Импорт риса, когда рынок был переполнен собственным, привел к резкому падению цен на рис. С другой стороны, росло число арендаторов, у которых половина полученного урожая забиралась в качестве арендной платы, а крестьянину в рот не попадало ни зернышка. В доме крестьянина не было ни иены. Все добывали путем натурального обмена. Пачку папирос меняли на чашку риса. Постричься стоило 2 чашки. За 100 репок давали пачку папирос летучая мышь. Шелковичные же коконы, 3 штуки, можно было купить только за 10 йен. Вы знаете, что постоянно случались забастовки арендаторов. Появилась опасность усиления в деревне влияния красных. У призывников, которых, как солдат империи, называют верноподданными, в груди уже не билась идея патриотизма. Подобное стало распространяться уже и в армии. Пренебрегая этим бедственным положением, политики все больше разлагаются. Олигархи, покупая доллары, разоряют страну, а сами баснословно богатеют, игнорируя лишения и страдания народа. Читая книги, изучая проблемы, я пришел к выводу, что до нынешнего состояния Японию довели не только политики. Ответственность лежит на финансовых руководителях, которые вертят политиками по собственному усмотрению, в своих интересах. Но я вовсе не собирался участвовать в левом движении. Идеи левых проникнуты враждебностью к его императорскому величеству. В Японии всегда поклонялись императору. Страна получила в лице его величества отца большой семьи японского народа. Именно у нас подлинная империя, вечная, как небо и земля, государственное устройство. И это заброшенная, стонущая от голода страна. Япония? Здесь присутствует император, но почему такой упадок нравов? И высший сановник, и голодающий в холодной деревне Тохоку крестьянин, верноподданные его величества, и в этом равны. Мы должны гордиться. Такое может быть только там, где правит благословенный государь. Прежде я был убежден, что обязательно придет день, когда по его божественной воле доведенный до отчаяния народ получит помощь. Япония сейчас просто слегка отклонилась от своего пути. Я надеялся, наступит время, и проснется дух древней страны Ямато, объединятся верноподданные и вернут стране облик подлинной империи. Верил, когда-нибудь ветер разметает темные тучи, закрывшие солнце, и явится светлый, ясный лик моей отчизны. Но я так и не дождался, а чем больше я ждал, тем плотнее становились тучи. Как раз тогда я прочитал одну книгу, и она стала для меня откровением. Это книга Цунанори Ямао «История Союза Возмездия». Прочитав ее, я стал другим человеком, понял, что по-настоящему преданный императору воин не должен сидеть и ждать. Я раньше не понимал, что это такое. Верность до гроба. Не осознавал, что когда в груди вспыхнет пламя преданности, нужно будет умереть. Там сияет солнце. Отсюда его не видно. Но этот серый свет вокруг нас идет от солнца, поэтому оно должно блистать на небе. Солнце — вот истинное воплощение императора. Под его лучами ликует народ, тучнеет заброшенная земля. Оно необходимо, чтобы вернуться к благословенному прошлому. Но низкие черные тучи накрыли землю и преградили путь его лучам. Земля безжалостно оторвана от неба. Земля и небо, которые должны быть вместе, защищать друг друга, не могут даже обменяться взглядом. Стенания народа, повисшие над землей, не достигают небесных ушей. Кричи, плачь, взывай. Все напрасно. А ведь дойди этот голос туда. Небо одним мизинцем сметет ту черную пелену, и пустынные болота станут сияющими нивами. Кто возвестит все это небу? Кто, взяв на себя эту великую роль, заплатит жизнью и поднимется ввысь? Я понял, что решить это можно гаданием, в которое верили патриоты Союза Возмездия. Если просто созерцать небо и землю, они никогда не соединятся. Чтобы связать их, нужны смелые и чистые поступки. Ради них нужно отбросить личные интересы, пожертвовать жизнью, обратиться в смерч, разорвать нависшие мрачные тучи и взвиться в блистающее лазурное небо. Конечно, я думал о том, что могу воспользоваться силой и оружием толпы для того, чтобы очистить небо от мрака и взмыть в вышину, но постепенно понял, что не стоит этого делать. Вот патриоты из Союза Возмездия ворвались в оснащенный по современному артиллерийский гарнизон, вооруженные лишь мечами. И мне достаточно нацелиться на ту точку, где сгустились самые темные, самые грязные тучи. Там я смогу, собрав все силы, пробить их и подняться к небу. Я не собирался убивать людей. Просто для того, чтобы уничтожить злой дух, отравляющий Японию, мне нужно разорвать телесную оболочку, которая его окутывает. Освобожденная душа очистится, приобретет ясность и прямоту, свойственные духу древности, и вместе с нами поднимется ввысь. Мы же, уничтожив чужое тело, сразу умрем, бесстрашно вонзив в себя кинжалы. Иначе душа не выполнит возложенную на нее миссию воззвать к милости неба. Полагаться на божественную милость само по себе неверно. Я считаю, что преданность означает просто отдать свою жизнь, ничего не требуя, ничего не ожидая взамен, прорвать темную пелену, подняться в небо и раствориться в солнце, в этой величайшей милости. Я закончил. Это все, чему я и мои товарищи принесли в душе клятву. Хонда, не отрываясь, смотрел в лицо председателя суда. Он видел, как с речью Исао по бледному, покрытому старческими пятнами лицу постепенно разливался юношеский румянец. Когда Исао кончил говорить и опустился на стул, Хисамацу стал озабоченно перекладывать на столе какие-то документы, но было очевидно, что он просто старается скрыть свое волнение. Председатель. «Это все? Каково мнение прокурора?» «Прокурор. Я начну по порядку. Сначала по поводу свидетельницы Кито. Я полагаю, что у суда сложилось определенное мнение по поводу показаний этого свидетеля. Однако, с профессиональной точки зрения, я должен заявить, что это никакие не доказательства. Более того, не будем называть их лжесвидетельством, но подлинность самого дневника – вещь весьма сомнительная. Дневник, как письменное свидетельство, его доказательная способность – под большим вопросом. Вот, кстати, утверждение «любовь старшей сестры к брату». Но в тех длительных отношениях, существовавших между семьями Иенума и Кито, естественны были бы разные чувства. Может быть, существовало молчаливое соглашение по поводу той так называемой «привязанности», о которой говорил обвиняемый. Поэтому я, с сожалением, вынужден признать некоторую неестественную патетику, заметную и в свидетельских показаниях Кито, и в выступлении Иенумы. Как профессионал, я полагаю, что вопросы к подобному свидетелю были излишни. Теперь, по поводу длинного выступления обвиняемого Иенумы, которое мы только что выслушали. В нем было много фантазии, много отвлеченного, слов, которые на первый взгляд казались выражением пылких чувств. Но у меня создалось впечатление, что о важных моментах умышленно не было упомянуто. Вот один пример. Нельзя было не обратить внимание на то, как обвиняемый с плана привлечения силы и оружия толпы для того, чтобы развеять черные тучи, каким-то образом вдруг перескочил к тому, что тучи достаточно прорвать в одном месте. Полагаю, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть сведения о тех, кого судят вместе с ним. С другой стороны, свидетель Китадзаки помнит весьма смутно, когда и что произошло, то ли в конце октября прошлого года, то ли в начале ноября, а показания о том, что лейтенант Хори рассерженным голосом приказал «договорились, откажитесь от этого», с моей точки зрения, важная косвенная улика, потому что она связана с датой 18 ноября, то есть с тем днем, когда, как это явствует из показаний Иенумы, покупался кинжал. Если сначала был приобретен кинжал, а потом уже был вечер, когда лейтенант Хори требовал отказаться, так сказать, тогда это совсем другая проблема. И дело упирается в последовательность событий. Председатель, посовещавшись с прокурором и адвокатом по поводу времени следующего слушания, объявил второе заседание суда закрытым.